«Между прочим, о какой жемчужине идет речь?» — спросил вдруг Дзяше. Дзя Джен и Фын Цзы Ин рассказали ему. «И все же с нашей семьей не случится такого, как с семьей Джень», — уверенно произнес Дзяше. «Вашей семье действительно бояться нечего», — заметил Фын Цзы Ин. «Прежде всего о вас сверху заботится Гуй Фэй. Кроме того, у вас много родственников, да и в семье вашей, начиная от старой госпожи, вплоть до молодых господ, никто не занимается обманом и вымогательствами. Обманщиков и вымогателей у нас нет, это верно», — согласился Дзя Джен. «Но и талантливых, и добродетельных тоже нет. Как можно, ничего не делая, жить за счет аренды и налогов?» «Не будем об этом говорить», — оборвал его Дзяше. «Давайте лучше пить». Все осушили по нескольку кубков вина, а затем принялись за еду. В это время подошел слуга Фын Цзы Ина, шепнул что-то на ухо своему господину. Фын Цзы Ин поднялся и поспешно стал прощаться. «Что ты ему сказал?» — спросил Дзяше у слуги. «На улице снег, и к тому же стемнело, уже ударили в доску», — отвечал слуга. Ударами в доску возвещалось начало времени ночных страж, то есть 7 часов вечера. Когда Дзя Джен послал слуг посмотреть, что делается во дворе, снег лежал слоем толще одного вершка. «Вы убрали вещи, которые только что мне показывали?» — спросил Дзя Джен. «Убрал», — ответил Фэн Цзэ Ин. «Если вы передумаете и захотите купить их, цену, конечно, можно будет уменьшить». «Я учту», — ответил Дзя Джен. «Хорошо, буду ждать», — сказал Фын Цзы Ин. «Во дворе холодно, так что не провожайте меня». Дзяше и Дзя Джен велели Дзяляню проводить Фын Цзы Ина. Если вас интересует, что произошло дальше, прочтите главу 93. Глава 93, прочитав которую, можно узнать, как слуга из семьи Джень нашел приют в семье Дзя и как были раскрыты грязные делишки в монастыре Шуюэ. После того, как ушел Фын Цзы Ин, Дзя Джен вызвал к себе привратника. «Ты не знаешь, по какому поводу Линьаньский Бо прислал мне сегодня приглашение?» — спросил он. «Я расспрашивал об этом», — отвечал привратник. «Приглашение не связано ни с каким семейным праздником. Просто во дворец Наньаньского Вана приехала труппа артистов, очень знаменитая. Господину Линьаньскому Бо труппа так понравилась, что он пригласил ее к себе на 2 дня и теперь созывает друзей посмотреть спектакли и повеселиться. Подарков вам, по всей вероятности, делать не нужно». В это время к Дзя Джену подошел Дзяше. «Ты поедешь?» — осведомился он у младшего брата. «Разве можно не поехать, если господин Бо так благосклонен ко мне и считает меня своим другом?» — произнес Дзя Джен. Тут снова появился привратник и доложил Дзя Джену. «Пришел письмоводитель из Ямыня. Он просит вас завтра непременно прибыть на службу, потому что сверху прислали особо важное дело». «Хорошо», — отозвался Дзя Джен. Затем явились 2 по сборам арендной платы в поместьях, справились о здоровье Дзя Джена и молча встали в сторонку. «Вы из Хао Дзя Джуана?» — спросил их Дзя Джен. Оба поддакнули.